в деревне Попов хутор. Эта деревня была расположена на холме с большими фруктовыми садами, вблизи Пятигорска. Жители занимались пчеловодством. Здешний мед по своему вкусу славился по всей округе. Его аромат был непревзойденным. В деревне Попов хутор церковь евангельских христиан имела вместительный молитвенный дом. В течение 7 дней каждый вечер в ней проводились пробудительные собрания. И многие люди обратились там к Богу. Помню, как перед началом первого собрания ко мне подошел один брат и сказал, что на задней скамейке сидит атеист. Он приходит на наше собрание, чтобы насмехаться над проповедником и причинят нам беспокойство. Имейте это в виду, чтобы знать, как с ним разговаривать, сказал брат. Удивительно, что этот человек всю неделю посещал собрание и ни разу не подал своего голоса. Пробудительные собрания закончились. Как всегда, были обращения к Господу. Перед отъездом несколько братьев пришли ко мне попрощаться. И как раз перед молитвой в двери кто-то постучал. Это был тот атеист, и хозяйка не решалась впустить его в дом. Я сказал хозяйке, чтобы она разрешила ему войти. Атеист был высокий и широкоплечий мужчина средних лет. Он стал у дверей и, обращаясь ко мне, спросил: «Проповедник, может ли Бог простить грехи такому большому грешнику, как я? Моим грехам нет числа. Христос сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Так написано в Евангелии. И мы верим Христу. Но я очень большой грешник», — повторил он. Написано: «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, если грешник исповедует пред ним свои грехи», — сказал я. Но в Евангелии сказано также, что хула на Духа Святого не простится ни в веке сём, ни в будущем. «И я совершил этот грех», — проговорил он дрожащим голосом. «Вы верили в существование Святого Духа, когда грешили?» «Нет, не верил. Я атеист». Тогда я начал ему объяснять, кому и при каких обстоятельствах Христос сказал эти слова хули на Духа Святого. Христос сказал их фарисеям, которые знали, что Христос изгоняет бесов силою Духа Святого, но говорили, что Он изгоняет их духом Вельзевула. И это для того, чтобы народ не следовал за Иисусом. А вот апостол Павел был хулителем и гонителем Церкви Христа, а получил прощение от Господа, потому что по неверию и неведению совершал эти грехи. Бывший атеист тут же, ни медля ни минуты, упал на колени и стал молиться так громко, что проходящие по улице слышали его голос. И мы склонили колени и молились о нем. После молитвы он подошел ко мне, обнял, поцеловал, а потом, обращаясь ко всем братьям, со слезами на глазах сказал: «Братья мои, Иисус простил мои грехи. Можете ли вы простить меня так, как простил Иисус? Прощаем, прощаем», — повторяли братья. Это был радостный и трогательный момент. Бог совершил великое чудо. Этот брат потом был верным свидетелем Иисуса в том крае.